Глава 23. Крепость сама по себе находилась на возвышенности, не горе, но близко к тому. Да еще и стены имела высотой семиэтажный дом, хотя не помню, чтобы у нас такие строили. А уж донжон-то и вовсе возвышается над округой так, что, сидя на парапете его верхней площадки, свесив ноги, чувствовал себя птицей, орлом. Дух захватывает, и страшновато, поэтому вцепился в зубцы, между которыми пристроился мертвой хваткой, даже костяшки, смотрю, побелели. «Ник, садись тоже», — предложил я штаб-капралу. «Слабо? А помнишь, как ты меня подбил на колокольню южного храма забраться? Нас тогда хромой звонарь чуть не поймал». «Помню, милорд». Приятелю заметно не по себе, но струсить на моих глазах он не может и сел в соседнем проеме между зубцами. Но там такой жуткой высоты не было. Зато смотри, как далеко отсюда все видно. Я глубоко вдохнул чистый воздух. Сюда не доносилась вонь, переполненной людьми крепости. Красота-то какая, Ник. И вот чего людям спокойно не живется, а? Это ваше преподобие... «Того, с вами все в порядке?» Встревожился штаб-капрал. Попытался наклониться, чтобы увидеть скрытое камнем выражение моего лица, да испугался. «Под нами реально настоящая пропасть!» «Со мной-то все в порядке. А вот что с людьми не так?» «Ладно, не обращай внимания. Давай просто посидим. Время до обеда еще есть, так почему бы не насладиться приятным зрелищем?» Внизу, огибая орешек, протекает Карна. Ее ярко-синяя лента дальше извивается между лесистыми зелеными холмами на восток. Спешит напоить своими водами земли герцога Альфонса. Где-то там, в полутора десятках миль, отсюда невидимый, расположен городок Карновые Зори, куда завтра полковник Палис поведет наш отряд в 300 бойцов. «Меня не поведет!» Я сам с ним поеду. Только сначала разведаем обстановку. Но это мы сделаем ближе к вечеру. Тогда же и уточним наши планы, в целом уже подготовленные. А вид отсюда действительно восхитительный. Можно сказать, первозданная природа во всей ее красе, не испорченная смогом, железными дорогами и линиями электропередач. Да и поселений отсюда никаких не вижу почти, лишь сам Орешек, небольшая деревушка милях в 5 к югу, да шпиль какого-то баронского замка далеко на востоке, на территории Ронерского герцогства. Людей в моем новом мире много меньше, чем в родном, вот и выглядит все таким незаселенным. «Остановись мгновенье, ты прекрасна!» «Ага». Так бы и воскликнул сейчас вслед за гётовским Фаустом. Или нет, не стоит. Ведь тот персонаж произнес это, будучи уже глубоким стариком, да еще и ослепшим. А я молод, здоров, богат и готов к труду и обороне. Открывшийся вид немного портила почти до основания разобранная внешняя стена крепости и наполовину заброшенный городок между ней и стеной внутренней. Да, когда-то Орешек процветал на приграничной торговле, а сейчас от былой роскоши остались одни воспоминания. С голубятни, устроенной прямо в надвратной башне в сторону Тибаласта, полетел гонец. О том, что мы прибыли, майор Эрик Соммель, комендант крепости, отправил сообщение еще вчера, как только мы прибыли. Сейчас летит весточка о нашем намерении совершить рейд в пределы Ронерской провинции. Уж не знаю, сможет или нет граф Вильям сообщить об этом брату, но доложить-то мы должны, а другого способа лучше не придумать. Увы, со связью здесь реально беда. Некоторые новости можно узнать только от караванщиков, да и достоверность тех сведений порой бывает весьма сомнительной. Сейчас со мной в походе мои друзья, соратники, воины, слуги, а иногда возникает чувство, что я один на необитаемом острове. Как там моя Берта поживает? Последнее письмо я от нее получил, когда выезжал из Неллера после свадьбы Юлианы и Андре. А как дела у Ригера с Эльзой? Что интересного при дворе накопала моя шпионка Люсильда? Чем сейчас занята мачеха? Монастырь мой, монастырь! Что в нем в эти минуты происходит? Пилораму запустили или меня ждут, пока я не дам отмашку? Вопросы, вопросы, ответы на которые получу с огромным опозданием. Да уж, радиостанции с телефонами я точно изобретать не буду, не осилю. Пробовал в книгах найти какую-нибудь им магическую замену, да ни черта не нашел. Пока, во всяком случае. Ладно, как говорится, перед смертью не надышишься. Пора и честь знать. Меня ждут к обеду, а скорее даже на пиршество. Комендант, его жена и дочь явно имеют на меня какие-то виды. Да уж, судьба теперь у меня такая, что всем от меня чего-нибудь нужно. Пойду, уважу хозяев своим присутствием, тем более что какого-никакого уважения они заслуживают. Попытка ронерцев взять крепость с налета провалилась. Милорд Сомель своими обязанностями не пренебрегал, и караульная служба в Орешке была на должном уровне. Так что врага обнаружили заранее, а там уж воспользовались защитой стен. У майора под рукой, помимо сотни егерей, имелось два взвода графских копейщиков и рота крепостной артиллерии, насчитывающая целых 7 баллист на стенах и 5 катапульт на угловых и надвратной башнях. К тому же и сам майор Эрик, и его жена Криста, и дочь Мила являлись одаренными, хоть и слабыми. Причем 50-летний комендант начинал свою жизнь сервом, пока не инициировался. Так что войско Альфонса встретило должный отпор. После двухчасового штурма ронерские полки пошли дальше вглубь Тибаласта, оставив против гарнизона заслон из 4 рот. Их милорд Сомель в ходе ночной внезапной вылазки сильно потрепал и заставил отойти к Жабьим озерам севернее Орешка. Эта скромная, но своевременная победа случилась за 4 дня до появления нашей колонны, и мы врага даже не встретили, и наши разведчики при патрулировании флангов его не обнаружили. Боковое охранение осуществляется, как правило, на 2 мили в стороны, а ронерские роты сбежали на вдвое большее расстояние. «Ник, меня разобрал смех. Вставай уже!» Сесть-то мой приятель сел и ноги, по моему примеру, свесил, а вот встать боится. Ничего, с каждым может случиться. Тем более средневековому парню не приходилось раньше смотреть на улицу с лоджии 17-го этажа, как когда-то мне в гостях у Володи Печеных. Курили там с сослуживцем. Да, тогда я еще не бросил эту гадость на свою беду. Или, получается, на счастье. Сложный вопрос. Помог штаб капралу тем, что крепко взял его за плечо куртки и потянул к себе. Вот теперь можно идти к люку на лестницу. Господи, откуда во мне это ребячество? Даже стыдно. Вот зачем я подмигнул пялившемуся на меня во все глаза часовому на площадке? Полноправному члену семьи Неллеров негоже так вести себя с чужими солдатами. «Ладно, что сделано, то сделано. Ни к чему пилить старые опилки». «Это действительно не обед, а пир. Майор даже музыкантов где-то нашел. Вот бы их научить маршам, чтобы солдаты привыкли в ногу дружно ходить. Я с Карлом, Алисой и Эриком пришел в зал чуть ли не последним. Командиры пехотных и кавалерийских рот баронских дружин уже здесь, как и местные гарнизонные командиры, кроме тех, кто на дежурстве. Разумеется, во главе стола наш полковник Эрвин, комендант с семьей, а рядом местечки для меня и моих ближних. Человек 40 собралось, даже больше». «Ну, зал тут просторный, и тесниться не приходится, тут и сотня бы разместилась». Все же когда-то Орешек являлся главной опорой королевства на северо-востоке. А вон миледи Криста мне машет с радостной улыбкой, приглашая занять стул между ней и Милой. Комендантша тоже из простолюдинок, хоть и не сервка бывшая, а из вполне обеспеченных горожан. Юлька с Ангелиной мне быстро подноготную на всех важных особ крепости выдали. Прислуга ведь языком болтает, как метлой метет, туда-сюда. Супруги Сомель нашли друг друга более 20 лет назад. Говорят, в университете вместе учились. Хотя ему 50 или около того, ей едва за 40. Неужели среди студентов может быть тут такой разбег по возрасту? Ну а чему я удивляюсь? И в моем мире случалось всякое. Изменившие свою судьбу благодаря инициации, да еще умудрившиеся получить и потомство одаренное, сомели, видимо, хотят на этом не останавливаться, а получить еще и внуков, сильных магов. Поэтому Мила мне строит глазки с самого первого дня моего прибытия. Информация ведь течет в обе стороны, и кто такой милорд Степ, майор узнал не позже, чем я о нем. У Милы имеется жених, да не какой-нибудь, а наследник баронства, хотя и неодаренный. Только чувствую, и он будет не против, если невеста родит его захудалому роду сильного мага, пусть и нагуленного на стороне. «У меня алхимическое зелье есть», — негромко сказала идущая позади Алиса, когда мы направились к своим местам. «Подходит и для мужчин, и женщин. Немного неприятное на вкус, правда. Зато одной ложки хватит на целую неделю, чтобы от соитий не было последствий». «Можно было бы, конечно, рассмотреть это предложение как вариант. Да не хочу чувствовать себя подлецом. Поматросить, так сказать, и бросить. Идти же на возможность зачатия ребенка не от любимой женщины не хочу категорически. Отобьюсь. У меня есть прямой запрет от герцогини Марии, пусть и высказанный в виде просьбы не усиливать чужие роды без решения семьи. Так и скажу майору и его очаровательной супруге. Все честно». «Обойдусь без него», — ответил я. «Тем не менее, спасибо. На будущее буду иметь в виду». И в самом деле, мало ли когда может пригодиться столь полезное магическое снадобье. Знаю себя хорошо. Если вдруг заведу детей даже от самой захудалой рабыни или самой подлой девицы, бросить не смогу и прятать, как мой здешний биологический папаша, не стану. Так что лучше подобной ситуации не допускать. Ребенок должен быть от любимой женщины, и такая у меня, похоже, появилась, пусть пока она еще девчонка. Вдоль стены напротив окон стоят статуи каких-то суровых дядек. Вчера еще хотел спросить, да позабыл, а сегодня не стану. Сидящие по обе стороны от меня Криста с Милой решат, что налаживаю с ними тесные контакты, так что бросаюсь в омут с головой, то есть включаюсь в обсуждение военных проблем. К удивлению наших офицеров, привыкших видеть меня все время отмалчивающимся или задающим вопросы, на которые с трудом только при помощи коллективного разума находили ответы. Впрочем, я и здесь все же не удержался, чтобы не уточнить возникший у меня на вершине донжона вопрос про связь. «Говорят, в империи есть специальное ведомство», — сказал, воспользовавшись паузой, которую дали слуги с новой переменой блюд и смолкнувшие музыканты. «С большой структурой по всей стране, которая занимается переправкой писем и небольших грузов, любой может воспользоваться этой услугой». «У императора денег много», — ответил, пожав плечами полковник. «Так там же отправители платят», — напомнил я. «Платят-то отправители», — соглашается Эрвин. «Да только прежде, чем они начали платить, предыдущий император на создание этой структуры четверть доходов казны несколько лет отдавал. Ну, мне так когда-то рассказывали». «А ты что, твое преподобие, хочешь, чтобы наш король такое же сделал?» «Зачем? Военные донесения через нее мы бы все равно маркизу не смогли сейчас передать. Да и она не предназначена для такого. Придется пользоваться голубями и гонцами. Кстати, Я завтра с утра десяток отправляю к замку Вельнит. Поедут в объезд опасных земель. Может, что-то хочешь передать своему брату? До утра время есть написать. Его почта интересует, потому что милорд Степ хочет послание со строками любви передавать. Звонко сообщила Мила. Ха-ха, сказала бы, хоть в каком месте нужно смеяться. Постарался взглядом ей показать, что шутка не прошла. Не знаю, получилось ли у меня или нет. Пир, совмещенный с военным советом, продолжался почти час, а затем офицеры, кому предстояло отправиться к Карновым зорям, поднялись вслед за мной в выделенные покои. Плетение альбатроса я посчитал излишним. Зачем так заморачиваться, коли до цели нашего рейда буквально рукой подать? Долго ждать, пока я создам обзорное заклинание, командирам кавалерийской роты и дружин не придется. В моих же покоях и уточним планы с учетом увиденного. Поднимались тяжело. Майор нас перекормил, что радует вдвойне, так как подтверждает его слова о том, что припасов в Орешке хватит на год осады. Как комендант он, смотрю, выше всяких похвал. Да и как человек, милорд Соммель вместе со всей семьей оказались нормальными людьми. Мои намеки поняли правильно, и 16-летнюю румяную Милу больше мне не навязывали. Казалось бы, дворяне в первом поколении, а достоинства больше, чем у некоторых родовитых. До сих пор вспоминаю барона Симона Роша из одноименного замка. Как его дочери меня преследовали перед состоявшимся сражением с вергийцами. Готовы были за мной на стены полезть. Нет, здесь ночь прошла совершенно спокойно, и в поход я поехал хорошо отдохнувшим и выспавшимся. В рейд отправились Дитонская кавалерийская рота и 4 дружины из 6. Накануне, благодаря моей магии обзора, убедились, что таких сил достаточно. 300 хорошо вооруженных и обученных воинов, особенно при наличии в нашем отряде 10 магов. 10-м из нас оказался сам комендант. Как по мне, то оставлять бы крепость ему не следовало. Да чувствуется, засиделся мужик в 4 стенах, захотел развеяться, а тут и повод нашелся. Хотя с его 6 оттенками энергии источника большой помощи от него не жду, но за Орешек он действительно может не переживать. Там сейчас защитников столько, что они друг у друга на головах стоят, если образно. Карновые зори, где 1003 населения, сверху похожи на сильно вытянутый с юга на север ромб, западные стороны которого прикрыты Карной, неглубокой и неширокой рекой, с единственным у города деревянным, легко разрушаемым хлипким мостом. Специально поди такой сделан, чтобы в случае приближения врагов его быстро разбить или поджечь. Преодолеть реку вброд можно, но ее дно очень топкое, илистое, так что переправа затянулась бы надолго, и наши солдаты оказались бы отличной мишенью. Поэтому наша колонна из Орешка сразу же повернула на юго-восток, где имелась еще одна переправа. Свой путь мы удлинили раза в полтора, зато при атаке обойдемся без преодоления водной преграды, да и выйдем сразу с тыла, где разбиты лагеря маркитантов, построены склады и сборные пункты. На полковника с майором без смеха смотреть нельзя, хотя у меня это все же получается. Как дети малые, и зачем я дал им свою подзорную трубу, никак не наиграются, при том, что в лесу, через который мы едем, и смотреть-то не на что, разве только на деревушку да заброшенную заимку, оставшиеся у нас за спиной час назад. Устав от созерцания этих двух взрослых детей, ладно, сам порой не лучше них, кивком подозвал к себе секретаря и ускорился. По моим прикидкам, наш отряд уже приближается к линии развертывания, а значит, скоро мой выход. «Сергей», — обернулся я, — «не отставай и готовь рисунки. Вчера я определился с заклинаниями на предстоящее сражение, Сверху мы рассмотрели, что противостоять нам будут силы, количественно превосходящие наш отряд раза в полтора. Но ронерцы представлены солдатами обозных команд и ополченцами карновых зорь. И те, и другие — бойцы никуда не годные. Так что формальный численный перевес не дает им никаких преимуществ. После обсуждения с офицерами решил не применять какие-либо мощные боевые атаки. Во-первых, нет смысла против такого слабого противника. Во-вторых, на создание могучих заклинаний уйдет много времени. А в-третьих, главное, будет уничтожено большое количество материальных ценностей, которые нам пригодятся самим. Штурм города мы хотим не проводить вообще. Надеемся, заринцы проявят мудрость и согласятся на откуп. Это предложил майор Эрик, и я его понимаю. Ему еще здесь жить, а они его соседи, с которыми идет активная взаимовыгодная торговля. Вот только сумму контрибуции наш командир баронет Эрвин Полес предложил увеличить почти вдвое, и, разумеется, его все поддержали, включая меня. Как ни крути, а 50 тысяч драхам более круглая цифра, чем 30 тысяч. На линию атаки мы вышли ближе к полудню. Лес вокруг города был вырублен на полмили. Для того, чтобы защитить город от внезапности атаки вражеских колонн и обычных магов. Только я не совсем обычный, да и наш первый удар будет направлен не против карновых зорь. Водяная сеть и воздушная ловушка — заклинание с дальностью действия до 300 ярдов, а до лагеря и основного сборного пункта, где сосредоточены наиболее боеспособные вояки врага, от кромки леса меньше 200. Последний участок пути мы проехали очень аккуратно, выпустив вперед 7 щупальцев спешившихся небольших групп разведчиков, веером рассыпавшихся по широкому фронту. Можно сказать, предосторожность оказалась лишней. Ронерцы с восточной стороны нападения не ждут, и их посты, точнее, единственный пост у рогатки выставлен на границе лагеря, представляющего из себя неогороженное по периметру скопище беспорядочно расставленных крытых и открытых повозок, шатров, загонов для скота и кандальников, коновизей, навесов выгребных ям и прочего. Повсюду в расположении противника разведены костры. У ронерцев сейчас подходит время обеда. Оно и у нас подходит, только мы сегодня его перенесли на более поздний срок, устроив в пути небольшой перекус. С голоду не помрем. Я тоже спешился, как и мои спутники. Скрытый со стороны города густым подлеском, сел прямо на кочку, отмахнувшись от предложения Эрика Ромма воспользоваться его накидкой и подстелить ее себе под задницу. «Мне нужно минут 30», — сказал я Карлу. «Скажи там полковнику, пусть будет готов. И тропку мне просмотрите через эти кусты. Не дай, создатель, запнусь обо что-нибудь». Как и обещал, управился за треть часа. Мне еще не приходилось использовать такую атаку, но если верить описанию, а я уже приучен им доверять, все живые организмы, попавшие под воздействие водной сети, начнут испытывать неимоверную слабость в мышцах. Понятно, что и так не очень хорошие вояки превратятся в мальчиков для битья. Площадь покрытия у заклинания — круг в радиусе до 160 ярдов. Этого хватит, чтобы накрыть плетением почти весь лагерь. Действие заклинания продлится не более 15 минут, но этого, как уверили меня полковник, капитан Дитонской роты и командиры дружин, им хватит, чтобы домчаться до противника и устроить в лагере настоящий разгром. «Милорд», — тихо произнес Иван Чайка, увидев, как я начал подниматься. Они с Ником вдвоем аккуратно меня поддержали под локотки, и я не спеша направился к выходу из подлеска. О чем в фолианте не было написано, так о том, что плетение оказалось необычайно своенравным, грозило вот-вот выйти из-под контроля. Удержать его было намного сложнее, чем даже метеоритный дождь, хотя там энергии вдвое больше. Но я справился. Кто бы сомневался?